Вузы и школы перешли на дистанционное обучение. О коронавирусе уже не говорил лишь ленивый. Появились первые убежденные маскоотрицатели, которые наотрез отказывались их надевать, именуя намордниками. По-прежнему звучали слова врачей, что маски не спасут от заражения коронавирусом, что поры маски в разы больше вируса. При этом везде появились плакаты, как правильно носить маску, а требование менять ее каждые 2 часа. Особенно цинично это звучало при подскочившей в сотни раз цене. Как бы там ни было, а люди в масках начали выглядеть привычно, хотя совсем недавно бросались в глаза. Прекратились полеты во множество стран. Много новостей доходило из Италии, где люди мерли точно мухи, хотя Матвей понимал, что такой бы страны вообще не существовало, если бы вирус не уехал в Китай. Матвей ходил на работу. С двойниками не связывался. Дверь в первую ночь подпер столом, а уже утром сходил в ближайший строительный магазин, где купил новую личинку и самостоятельно ее заменил. А еще приобрел щеколду, которую тоже прикрутил. Даже гордость взяла от того, что хоть что-то сделал быстро, вовремя. Президент объявил нерабочую неделю с 28 марта. При этом акцентировал внимание на том, что зарплата сотрудников должна быть полностью сохранена. На работе по этому поводу возникли жаркие споры. Пришлось даже спуститься начальнику склада для разговора с комплектовщиками. «Совершенно исключено», — сказал он. «Да мне без разницы, что сказал Путин. Какая еще зарплата? О чем вы? Нет работы — нет денег». Шквал возмущения он даже слушать не стал. Развернулся и ушел. При этом Матвей знал, что начальник склада еще абсолютный душка по сравнению с хозяйкой всего складского комплекса. Та вообще выгоняла людей без выплат за малейший косой взгляд. Раньше она сама не заезжала на территорию и никому не разрешала. Но после очередной такой выходки ей сожгли машину средь бела дня. Весь склад догадывался, кто это сделал, но камеры засняли лишь силуэт. С тех пор хозяйка стала заезжать на территорию, хотя остальным по-прежнему запрещала. Сожженная машина ее, кстати, ничему не научила. Комплектовщики возмущались, пока Матвей работал. Он знал, что все бесполезно и может лишь навредить. Инициативная группа даже к той самой хозяйке сходила. Их не приняли. Тогда комплектовщики направились к начальнику склада с просьбой хоть какой-то денежной компенсации на время вынужденных выходных. Оказалось, что руководство об этом уже позаботилось. Правительство Ростовской области вдруг признало складской комплекс системообразующей структурой и выдало разрешение на работу. Правда, каждому сотруднику тоже предстояло выдать пропуск. Официально устроенному сотруднику. Нескольких комплектовщиков быстро оформили в штат на МРОТ и выписали им пропуска. К удивлению Матвея, он в это число не попал. Неожиданно это обстоятельство так его разозлило, что он в одиночку направился к начальнику склада. «Матвей, радуйся, что ты не попал в это число сотрудников», — ответил руководитель. «Они тут будут впихивать точно кони, каждый за 7, а потом уволятся, испортят себе трудовую книжку. Оно тебе надо. Посидишь дома, потом выйдешь и спокойно продолжишь работать». Матвей немного подумал и решил, что начальник склада прав. Во время этих вынужденных выходных на оформленных ребят свалится просто титаническая работа. А лучше включить режим экономии, закупиться продуктами да начать готовить. В конце концов, разогреть паэлью на сковороде у него получилось. Сможет сделать и что-нибудь посложнее. Все равно времени будет вдоволь. Заодно и отдохнет нормально. Впервые за все время работы у него хотя бы случится отпуск. Ведь оплачиваемых выходных на складе комплектовщикам не предоставлялось. Первый день всеобщего карантина Матвей провел дома, за сериалом. Валяться на диване и знать, что на следующий день не надо никуда идти, оказалось великолепно. Он даже решил выйти на связь с другими мирами, узнать, что там происходило. Вдруг не во всех реальностях все так плохо. Вдруг где-то победили этот треклятый боевой вирус. Матвей заварил растворимого кофе в термокружке. Притащил стул и выключил свет. Пошарил рукой по стиральной машине в поисках зажигалки. Не нашел. Пришлось включить свет и поискать основательнее. Зажигалка завалилась под ванную. Ее мог скинуть странный гость, пытавшийся разбить зеркало. Матвей поджег свечу, выключил свет и закрыл дверь. Запахло воском. Теперь оставалось лишь ждать. Впрочем, недолго. Перед тем, как Матвей отправился в ванную комнату, часы показывали без 7 минут полночь. Наконец по зеркалу прошла рябь, а в следующий миг отражение пропало. На Матвея смотрел труп. Выглядел он жутко. Под глазами залегли черные мешки. Кожа пожелтела, стала дряблой. Глаза потеряли блеск, взгляд поник. За его спиной на стиральной машине стоял стакан с водой. Даже при свете свечи легко различались белые частички, плавающие в жидкости. Матвей немного замутил от понимания, что именно такую жидкость приходится пить ему самому в тех мирах, где цивилизация рухнула, где отключили центральное водоснабжение. На лбу двойника виднелась испарина, при этом он сидел в старой зимней куртке. Еще заметно изменилась его внешность. Он прибавил лет 20-25. «Давненько тебя не видел», — поникшим голосом произнес труп. «Думал, ты уже все, отмучился». «У меня все нормально», — ответил Матвей. «И вряд ли уже будет что-то ужасное. Ты, наверное, уже знаешь, что у меня этот вирус с чем-то там смешался, мутировал и не стал таким заразным и не таким смертельным. По сравнению с тем, что творится у вас всех, у меня просто рай. Есть, конечно, заболевшие, есть и смертельные исходы. Карантин вот объявили, но ничего подобного, как у всех вас, точно уже не будет. У тебя как дела?» — спросил Матвей, хотя внешний вид двойника красноречиво все сообщал. «Кажется, я заболел», — сказал труп. «Да что там? Скорее всего, мы увидимся последний раз. Не стоит тешить себя иллюзиями. Я такое видел уже сотни, тысячи раз. Уже утром внешне я буду выглядеть лет на 70. К обеду, в лучшем случае, начнутся галлюцинации, и... все. Вечер у меня уже не будет». Матвей невольно сглотнул тяжелый ком, засевший в горле. «Что у тебя в мире творится?» «Понятия не имею», — признался труп. «Я из дома выходил последний раз неделю назад. И в ту вылазку никого не встретил. Кто еще выжил, давно уехали из этих каменных джунглей. Что тут ловить без канализации и водопровода? Гадить в соседних квартирах? Видишь, какая у меня вода?» Трясущейся рукой он взял стакан, поднес ближе к зеркалу. Матвей представил, что ему придется пить эту мутную жидкость, в которой плавали белые частицы. От этого поплохело. «А как ты заболел?» — округлились глаза Матвея. «Если из дома не выходил?» «Понятия не имею», — пожал плечами двойник. «Скорее всего, эта дрянь уже в воде. Бог же говорил, что боевые вирусы хорошо себя чувствуют в воде. Их специально делают такими, чтобы повысить заразность». Матвей не помнил, чтобы Бог такое говорил. Впрочем, в последнее время он мало общался не только с Богом, но и с другими двойниками. «Совсем не важно, как я заболел», — продолжил труп. «Важно то, что от этой гадости нет спасения. Вакцину обещали изобрести. Так ведь известно, что обещанного 3 года ждут. А 3 лет ни у кого нет. Там что-то даже изобрели, но она не работает. Точнее, работает, но лишь облегчает симптомы, увеличивает срок болезни. И все». «Почему ты не уехал?» — воскликнул Матвей. «Потому», — с вызовом произнес труп. «Ты же слышал, что говорил Бог? Это боевой вирус. Он же потом еще говорил, что вирус может мутировать, приспосабливаться. На то он и боевой. Черт их дери. Никогда даже представить не мог, что вирусы можно изобретать, да еще и такие». «Так почему ты не уехал куда-нибудь в Сибирь?» — вновь спросил Матвей. «Да потому что смысла нет», — поникшим голосом произнес двойник. «Через воду эта дрянь доберется везде. Ко всем человекам. Это просто вопрос времени. Причем не такого большого. 5 лет максимум». Он глубоко вздохнул и сухо закашлялся. Затем тише добавил. «Да и надеялся я». «На Бога?» — попытался предугадать Матвей. «На него, родимого». С неприкрытой ненавистью произнес труп. «Все же обещал помочь. Поговорить с отцом, чтобы тот сжалился, дал вакцину. Он же в наши миры вирусы потому и передал, чтобы убить чтобы закрыть их для сына. Матвей повернулся и взял кружку с горячим кофе. Чтобы он становился человеком и прекратил торчать в зеркалах. Так в их реальности называют наши миры. Всего лишь зеркала. Урод! С лютой злобой произнес двойник. Безвольный полудурок. Плывет по течению, как говно по реке. Даже с собственным отцом ни о чем поговорить не может. Был бы я на его месте, взял бы за грудки да попросту заставил его дать мне эту вакцину. Ты и есть на его месте. Матвей сделал маленький глоток бодрящего напитка, поставил кружку на стиральную машину. Ты и есть он. Спасибо, что напомнил, — ехидно ответил труп. Даже не верится, что в какой-то реальности и я такая тварь. В какой-то реальности ты вообще маньяк. Вспомни мясника. В какой-то реальности, — задумчиво произнес двойник. В какой-то реальности я уже умер. В какой-то не умру, — вскинул глаза на Матвея. А в какой-то мой отец разрабатывает боевые вирусы, которыми уничтожает мое увлечение. Как многолики возможности. Как по-разному могла сложиться наша жизнь. Правда? Правда, — шепотом ответил Матвей. Он и сам много раз об этом задумывался. Жизнь давала ему сотни возможностей каждый день. В некоторых реальностях он использовал какие-то из этих возможностей. В своей же не видел в упор. Поначалу от этого пробирало злостью. Потом Матвей смирился и перестал обращать внимание. Начал верить, что когда-нибудь особая возможность подвернется и ему. Да такая, которая сразу озолотит. Буквально за ночь вырвет из нищеты, с нелюбимой работы, из обыденной, скучнейшей жизни. Осталось лишь подождать. Большинство Матвеев во всех мирах жили по такому же принципу. А она не сложилась никак. Труп вновь закашлялся. Затем повернулся и взял стакан с водой. Матвей чуть не стошнил, когда он увидел, что в ином мире выпил эту жижу. В такую даже ногой не хочется наступать, не говоря о том, чтобы заливать в себя. «А ты не думал, что он мог даже не заговорить с отцом на эту тему?» — предположил Матвей. «Я уверен, что он не говорил с отцом». Двойник поставил наполовину опустевший стакан на стиральную машину. «А если и говорил, то робко, ненастойчиво. Я даже в лицо ему это сказал. И в ответ услышал лишь кучу обещаний, что он непременно все поправит. Урод моральный! Кому он уже что поправит? Ты знаешь, сколько нас осталось?» «Сколько тебя осталось?» «Сколько?» — чуть подался вперед Матвей. «Меньше 50 миров». Двойник поежился, сунул руки в карманы куртки. «Точнее, даже сказать не могу. Ведь ты и я умираем каждый день. Ты только задумайся. Каждый день ты умираешь. И сегодня тоже умрешь. Ведь умру я». «Может, не будешь нагнетать обстановку?» — предложил Матвей. «Я бы рад, но...» Двойник вновь закашлялся. В этот раз из его груди послышались сипы. «Я точно не жилец. С этим можно только смириться. И я уже смирился. Не волнуйся». На несколько мгновений повисла тишина. Матвей сделал еще глоток кофе. В голове все смешалось. Он даже пожалел, что вышел на связь с другими мирами. Смерть отвратительна. Смерть ужасна. Нет ничего хуже, чем наблюдать за ней. Только извращенному, больному разуму может понравиться смерть. Матвею даже стало стыдно за то, что он останется жить, а двойник умрет. Разумом понимал, что ни в чем не виноват, что просто сыграла роль череда счастливых совпадений, что он должен тоже жить в погибающем мире и навсегда разочароваться в самом себе, пусть и из другой реальности. «Прости», — прервал молчание труп. «Я, наверное, тебя загрузил своими проблемами». «Это наши проблемы». «Нет», — покачал головой труп. «Живем мы вместе, но умирает каждый в одиночку. И сейчас умираю я. Знаешь, меня радует хоть то, что умираю я не везде. Пусть это и не совсем я, но тоже ведь я. И где-то я не умру, а продолжу жить. Давай, наверное, пока». Точнее, прощай. Хочу еще с кем-нибудь поговорить напоследок. Может, у кого-то хуже ситуация. Хотя, сомневаюсь. Прощай, — с пересохшим горлом произнес Матвей. а в следующий миг наклонился и дунул на свечу. Пламя дернулось, в следующий миг пропало. На фитиле осталась крошечная красная точка. Ванную комнату окутала тьма. К стойкому и привычному запаху воска прибавилась легкая гарь. Матвей открыл дверь. Ворвался свет из коридора. Еще несколько минут он сидел, смотрел на собственное отражение и размышлял, связываться с кем-нибудь или нет. А потом встал и пошел спать. Попросту не мог и не хотел больше смотреть на собственную смерть. Матвей проснулся в 10 утра. Так рано он не просыпался уже очень-очень давно. День обещал стать долгим и плодотворным. За окном лучилось солнышко. От легкого ветерка колыхались редкие зеленые листики на некоторых деревьях. В первую очередь Матвей сходил на ближайший рынок, где купил картошки, зелени, хлеба и тушку цыпленка, преисполненной уверенности, что сумеет приготовить суп. На улице оказалось так непривычно пусто, будто там действительно во всю мощь бушевал боевой вирус из параллельного мира. Народ крайне серьезно подошел к словам президента и засел по бетонным коробкам. Ездили редкие машины, попадались редкие пешеходы, но в целом все выглядело так, будто на часах половина третьего утра, а не полдень. У Матвея даже промелькнула мысль, что начни распространяться по миру изначальный боевой вирус, то он бы задохнулся в таких реалиях. Впрочем, в следующую секунду Матвей понял, что ничего подобного бы не случилось. Такая и даже жестче ситуация наблюдалась в мире робота, где за несанкционированный выход на улицу вообще расстреливали. Однако вирус там по-прежнему распространялся. Даже стало интересно, что у робота происходило теперь. Вдруг в его мире смогут побороть боевой вирус Бога? Возвращаясь с пакетами, Матвей встретился у подъезда с тетей Ниной. Она вышла в одежде, с сумкой и хмурым выражением на лице. «Все, пока», — грустно сказала она. «В смысле пока?» — замер Матвей. «Что произошло?» «Надежда Васильевна, наш председатель, предложила работать за 3000». «В смысле за 3000?» — не мог понять Матвей. «В неделю, что ли?» Тетя Нина усмехнулась. «Я и так работала за 3000 в неделю. А теперь она предложила за 3000 в месяц. Целыми днями и ночами, без выходных?» «С одним выходным», — уточнила консьержка. «Точнее, бывшая консьержка. 6 суток я должна проводить здесь, а с часу ночи до 5 утра могу уходить домой. Благо, рядом живу». Сказала, что в стране сейчас начнется кризис. «Будет много уволенных, и на мое место непременно найдется другой. И пускай этот другой и работает. У меня есть пенсия. Как-нибудь проживу». «Это же рабство какое-то!» Матвей поставил пакеты на асфальт. «Круглосуточно здесь торчать за 3000 в месяц!» «Так везде сейчас», — вздохнула тетя Нина. «Ладно, прощай, что ли». «До свидания», — ответил Матвей. Тетя Нина направилась по тротуару вдоль дома в глубину района. А Матвей стоял и смотрел ей вслед. Его добило последнее — прощай. За прошедшие сутки он слышал это слово уже 2 раз. Раньше он вообще не обращал на него внимания. Слово и слово, мало ли слов. А теперь оно вызывало в нем неприятные чувства. Матвей нашел в сети рецепт супа и принялся готовить. Правда, перед этим пришлось промыть кастрюли от пыли. В какой-то момент он даже поймал от готовки кайф. Кашеварить оказалось даже интересно, особенно под музыку на телефоне. Матвей загрузил все ингредиенты в кастрюлю, налил воды и включил газ. Затем присел за стол полистать новости. Центральной сводки занимала ситуация с коронавирусом. Так или иначе, но каждая новость затрагивала пандемию. Жаловался бизнес, малый, средний, крупный. Экономисты подсчитывали убытки по отраслям, по странам. Тут же сообщалось о смертях и о количестве заразившихся. В какой-то момент Матвей понял, что на лице застыла улыбка. Он — единственный в мире человек, который знал, насколько сильно повезло всему человечеству. А они ноют, что экономика у них рушится, что бизнесы закрываются, что люди теряют рабочие места, что кредиты нечем платить. В других мирах подавляющая часть этих человеков уже погибла. Умерли или вскоре умрут их родители, планы, дети, надежды. В иных реальностях подавляющая часть этих нытиков уже избавилась от всех проблем. Матвею стало противно читать новости. Он понимал, что никто из людей не виноват в том, что не знает о собственной смерти, которая не произошла лишь из-за невероятного стечения обстоятельств. Если бы знали, то плясали от радости, а не плакались об экономиках, кредитах и потерянных прибылях. Но даже если он об этом скажет, кто ему поверит? Про общение с параллельными мирами через зеркала и боевые вирусы впору писать фантастическую книгу. Матвей заблокировал экран телефона и чуть оттолкнул его. Мобильник проскользил на середину стола и там застыл, чуть повернувшись. Идея про книгу на несколько мгновений понравилась Матвею. Ведь могла получиться классная вещь. Он бы отправил ее в какое-нибудь издательство, и то непременно бы купила рукопись за несколько миллионов долларов, естественно. Писать за меньшие деньги он не видел смысла. Матвей почувствовал неестественное воодушевление, представляя, какие цифры начнет показывать его счет. А потом, когда книгу экранизирует, он получит еще столько же. Может, это и есть тот самый шанс, которого он так долго ждал. Он посмотрел на пустую улицу и понял, что у него попросту нет времени на книгу. Да и не писатель он, в конце концов. Вдруг не получится, тогда все усилия бесполезны. А потом осознал одну банальную вещь. Никто не будет ему платить. Его книгу наверняка попросту украдут, чтобы издать под чужим именем. Эта мысль напрочь отбила возникшую уверенность в том, что он наткнулся на шанс быстро разбогатеть.